Глава 8. Наутро Алка, не удержавшись, принялась меня тормошить. «Ну, вставай же, Соня! Сколько можно дрыхнуть?» Это было не похоже на мою сестру. Вот уж кто любил поспать, и желательно до обеда. «Чего тебе?» — открыла я глаза, отчаянно зевая. «Пожар, что ли?» «Хуже! Тьфу ты! Лучше, то есть!» «Ну что ты, совсем не интересно?» Алка надула губы и отодвинулась от меня. «Говори давай, все равно разбудила». Я села на кровати, завернувшись в одеяло. «Ярик пригласил меня танцевать. Мы почти весь вечер провели вместе. А потом он проводил меня до дома». Сестра запрыгала по кровати так, что я чуть не слетела в своем коконе на пол. «Отлично. Так меня-то зачем будила?» Даже с учетом, что легла я рано, спать хотелось отчаянно. «Как так? Это же ты! Твой макияж чудесный и прическа!» Мне Ярик так и сказал, что я выгляжу как сказочная красавица. Алка обняла меня и расцеловала в щеки. «Это не я сказочная красавица, а ты настоящая фея!» «Алка, я просто хотела помочь, но очень рада, что у вас все получается». Попыталась ретироваться из крепких объятий и все-таки поваляться в кровати. Но сестры уже было не угомонить. «Слушай, если сказать нашим девчонкам, что макияж ты делаешь просто на отлично, можно и косметикой получше разжиться. Смекаешь, о чем я?» Алка упорно выковыривала меня из одеяла. «А деньгами взять нельзя?» Открыла я один глаз, подзаработать было бы неплохо. «Ты что?» — округлила глаза Алка. «Хочешь, чтобы тебя спекулянткой прозвали? А то и похуже. А если комсорг узнает?» «Ох, я и забыла, где нахожусь. Что в Союзе предпринимательства нет и быть не может, упустила из вида». Но сестра натолкнула меня на хорошую мысль. «Ведь можно брать бартером, как она и предложила». «Так, я согласна, только косметику пусть несут свою. За макияж сколько и чего можно взять, как считаешь?» Сестра задумалась, барабаня пальцем по подбородку. «За один раз просить тушь или помаду, наверное, дорого. Может, предложить за нескольких человек сразу? Например, с троих помада, с четверых тушь или тени, а с одной или двух карандаш. Только чур, вся косметика моя», — протянула ладонь Алке. Сестра возмущенно встала. «Ну, знаешь, я ей такую идею подкинула, а она все мое», — кривляясь, пародировала она меня. «В кого только такая жадина?» «Что ты предлагаешь?» «Пополам». Сестра придвинулась ближе. «Знаю, в кого, в тебя». «Крашу я?» — загнула палец. «Косметика их?» — второй палец. «А с чего делиться с тобой, а?» «Ну, за идею», — нашлась Алка. «За идею сама крась». Я опять начала заворачиваться в одеяло, всем видом показывая, что собираюсь досмотреть сон. «Да ладно тебе!» Алка легла рядом со мной. «Зачем тебе столько косметики? Давай хоть все, что будет, в двойном экземпляре поделим. Тебе тушь и мне, и так далее». Она придвинулась ближе, умильно заглядывая в глаза. «Только делить буду я», подавила очередной зевок. «Я очень хорошо умею это делать». И, отвернувшись, все же попыталась хоть немного поспать. Сестра не стала тормошить меня, убежав по своим делам. Мне не спалось. Просто хотела сбагрить Алку и обдумать все хорошенько. Идея отличная. Но куда потом деть косметику, если она скопится? Продавать действительно не получится. Значит, надо менять на что-то стоящее. Но так, чтобы поменьше народу об этом знала. А то быстро пропесочат на собрании или из комсомола турнут. С этим сейчас строго, насколько я помню. Идея. Надо с Юркой обсудить. Он точно всех и все знает. Наверняка что-то дельное подскажет. С этими светлыми мыслями я незаметно уснула. «Соня, вставай, весь день проспишь», — услышала сквозь сон голос мамы. «Ты не заболела?» Она подошла и положила руку мне на лоб, поцеловала. «Вроде температуры нет, «Иришка, ты точно себя хорошо чувствуешь?» «Да, мамочка, все окей». Я обернулась и обняла ее. «Просто так сладко спалось!» Потрепав меня по макушке, она поднялась с кровати. «Вставай, там твои любимые ватрушки стынут. И Алла к ним уже подбирается». «Эй, мои ватрушки не трогать!» Это было моей самой любимой выпечкой у мамы. Мигом одевшись, побежала на кухню. Так странно было чувствовать себя в старом новом теле, снова дурачиться, как в детстве. Но ведь я и есть ребенок, беззаботный, полный жизни и света. Как это здорово! Вот она, настоящая жизнь, а не все эти работа, замуж и прочие прелести. Обнаружив искомое лакомство, налила себе компота и принялась за завтрак. На кухню зашел отец. Вспомнилось его вчерашнее поведение, аппетит пропал. «Я тут сижу, объедаюсь вкусняшками, а у меня семья скоро развалится. Надо действовать. Времени осталось всего ничего, каких-то неполных 3 месяца». Отложив очередную ватрушку, подперла подбородок кулаком и задумалась, с кем посоветоваться в таком деликатном деле. Алла исключается сразу, она развезет море слез и пойдет все рассказывать маме. Неа. Светка недалекая и тоже болтушка. Ей секрет не доверишь. Коля тоже отпадает. Он теперь и не посмотрит в мою сторону. Оказывается, хороших друзей у меня было не так и много. И тут я опять подумала про Юрку. А ведь этот проныра знал все районы города, как свои 5 пальцев. И всех, кто жил в нашем районе, включая новичков. Странно, почему в школе я не обращала на него внимания. Ведь мы неплохо общались, и он всегда помогал мне. Болтливым никогда не был. А вот помочь мог. И весьма ощутимо. Решено. Завтра же в школе заведу разговор о сбыте косметики, а потом можно и перевести потихоньку на моего отца. Тем более я-то точно знаю разлучницу. Найти ее общагу не составит труда. Останется лишь проследить за ними и поймать отца с поличным. Может, такой поворот заставит его одуматься и не рушить нашу жизнь. Мелькнула мысль сказать что-то типа: а у знакомой моей знакомой отец завел роман на стороне. Развелся, но без квартиры, что осталось жене, любовница его бросила, и теперь он один-одинешенек, никому не нужный. Но пока отогнала эту идею. Если что, есть варианты, как подставить гадину, совратившую моего отца, и застыдить в глазах общества так, что вовек не отмоется. Оставшуюся часть дня заняли уроки. Надо было многое освежить в памяти. Сколько лет прошло после школы? К тому же не давал покоя предстоящий разговор с одноклассником. Отмучившись с учебой, сил хватило только на то, чтобы доползти до кровати. Утро, как всегда, началось с дребезжащей трели будильника. Как же мне нравился этот звук! Он стал для меня просто гимном новой жизни. Как всегда, мама хлопотала на кухне. Умывшись, я поспешила к ней, чтобы помочь с завтраком. Родительница удивленно подняла брови. «Что?» — подошла я к ней. «Обещала помогать тебе, вот и пришла». Матушка радостно обняла меня. «Была уверена, что ты забудешь. Но раз так, вот тебе яйца, взбей омлет. Я пока сделаю бутерброды». Когда мы накрывали на стол, подошли отец и Алла. Папа, как обычно, отгородился от нас газетой, молча прихлебывая чай. Алла рассказала маме о нашей затее. «Ой, девочки!» — она покачала головой. «Смотрите, чтобы вам потом не попало за такую деятельность. Петя, скажи им!» Папа угукнул, не откладывая газеты. «Слушайте, мать, она плохого не посоветует». Мама вздохнула и перевела взгляд на нас. «Давайте я вам свою косметику лучше отдам». «Мамулечка, не переживай!» Алла расправила ей рюшку фартука. «Мы же не с каждой. Подумаешь, девочки достали хорошую помаду, подарили нам, в благодарность Ирка их накрасит. И все? Ведь это не преступление, а взаимопомощь. подняла наверх указательный палец. «Только потом краснеть за вас на собрании я не пойду, и не надейтесь». Мама насупилась и принялась убирать тарелки в раковину. «Все, хватит рассиживаться, марш одеваться, опоздаете». «Ой, а который час?» — подхватила сестра и побежала в комнату. Я быстро натянула форму, поцеловала родителей на прощание и поспешила на учебу. Светка не стала меня ждать. Когда я вышла во двор, там были лишь соседи, спешащие на работу. Ну и ладно, переживем. Школа все так же бурлила, как растревоженный муравейник. Шум и гам был слышен задолго до приближения к ее стенам. Оставив куртку в гардеробе, прошла в класс. Светка пересела от меня за другую парту. Я недоуменно пожала плечами. Странно, что мелкая размолвка подняла такую бурю. Спокойно заняла свое место и разложила учебники. Коля тоже делал вид, что не замечает меня. Сидел с напряженной спиной, словно кол проглотил. Уроки я прослушала вполуха, ждала большой перемены, чтобы перехватить Юрку. Вот прозвенел вожделенный звонок, и я ринулась к однокласснику, пока тот по своему обыкновению не смылся. «Юрка, постой!» Еле успела перехватить его. «Поговорить с тобой надо». Он заинтересованно склонил голову. «Валяй, Иванова». «Только», — замялась я, — «беседа долгая. Помощь твоя нужна в одном очень сложном деле». «Как интересно!» Юрка взъерошил волосы. «Тогда жду тебя после уроков на крыльце. По пути домой и поговорим». «А сейчас мне надо идти, извини, Ира». «Договорились», — кивнула я. Сорокин убежал по делам, а мне оставалось только дождаться конца занятий. От безделья прослонялась по коридорам. Хотелось вспомнить все в точности, снова провести руками по шероховатым стенам, посидеть на теплом от солнца подоконнике, разглядывая школьный двор. Вскоре начался следующий урок. В этот раз я была готова по всем предметам. Заминок с заданиями не возникло. Время пролетело быстро. И вот я уже спускаюсь по ступеням к выходу из школы, где меня ждал одноклассник. «Так что у тебя за очень серьезное дело?» Скорчив совершенно легкомысленную физиономию, он с улыбкой забрал мой портфель. «Пошли, провожу тебя как джентльмен». Я послушно потопала за ним следом. «Даже не знаю, как сказать. Только давай договоримся. Об этом никому ни слова». «Тайны мадридского двора, Иванова?» Юрка с любопытством оглянулся. «Так и есть, не стала лукавить я». «Как скажешь», — кивнул он, — «излагай». Вкратце описала ему нашу с Алкой задумку. Сорокин поскреб в затылке. «Ты так уверена, что тебя косметикой завалят?» «Нет, но все же поразмыслить об этом не лишнее». «Масштабно мыслишь, Иванова». «Мне нравится, я подумаю, как тебе помочь». «Рассказывай дальше». «По глазам вижу, это не все». Он развернулся и пытливо взглянул на меня. «Ты прав», — вздохнула я. «Тут дело касается моей семьи». «Пошли-ка присядем», — махнул рукой Юрка, указывая на скамейку. «Такие вопросы походя не обсуждает». Я рассказала о своих якобы подозрениях и замолчала, ожидая его предложений. Сорокин в задумчивости почесал нос. «А ты уверена в этом? Ведь у вас и ссор не бывает. Образцово-показательная семья», — усмехнулся он. Я выложила ему субботнюю историю с помадой. «Как интересно. Давай так, покажешь мне, где живет эта дамочка. А в выходной, если дядя Петя опять соберется работать, зайдешь за мной. Есть у меня одна мысль, но тебе пока не расскажу, даже не проси». Юрка многозначительно тряхнул челкой. «По рукам», — вздохнула я. «А может, поделишься мыслями?» «Не-не, пошли, Иванова, по домам. Ты сказки в детстве читала?» «Утро вечера мудренее. Так-то». Умел он обыденные вещи говорить таким тоном, как будто доклад на съезде партии читал. При этом глаза его смеялись. Забывшись в веселой болтовне, дотопали до моего дома. Возле подъезда стоял Коля. «О, а вот и разгневанный Ромео. Ты как, Иванова, сама справишься или помочь?» Ответить я не успела. Николай уже был возле нас. «Так вот, кто тебя провожает теперь!» — зло бросил он. В душе поднялось раздражение. Как сейчас он был похож на того, кто растрепал мне все нервы своими пьяными выходками. Такой же ненавидящий взгляд, побелевшие губы. «Уймись!» — жестко одернула его. «Что за истерика? Иди домой и не смей следить за мной!» В моем голосе было столько злобы, что Колька непроизвольно отшатнулся. Потом перевел взгляд на Юрку. «С тобой мы еще поговорим, ворона!» «Перчатку захватить или дуэли не будет?» — глумливо усмехнулся Сорокин. Коля молча отвернулся и ушел. С Юрой я распрощалась возле подъезда. Странно поворачивается судьба. Люди, которым я доверяла в прежней жизни, оказались не такими и преданными друзьями. Неужели это мой опыт подсказывал, как поступить лучше? Все-таки свои 63 года я уже прожила. Не стоит сей факт скидывать со счетов. Главное — уберечь отца от дурного шага. А с дружбой и любовью будем разбираться потом.